Глава 24. О встрече с Ревалисом, невероятных особенностях маленьких эльфят, а также о том, что и ведьмы плачут, когда сдают нервы. Наутро мы с Мишкой в сопровождении Ивара отправились в подвал в комнату для переносов. Она единственная во всем замке не была защищена от вторжения извне, наоборот, усилена магически именно с этой целью. Михалиндар шел впереди с Гаврюшей на руках и о чем-то шушукался с ним. Лемур гладил мальчика по голове и периодически лизал в ухо, отчего тот взвизгивал и смеялся. «Будешь мне одалживать няню, если леди Клайтон не возьмет Мишку на время?» — с улыбкой спросила я изверга. «Смотри, как хорошо они поладили». «Могла бы и не спрашивать», — обняв меня за плечи, ответил парень. «Для тебя все что угодно. Но лучше бы ты ему персонального фамильяра призвала. Он или она, как у Тины, приглядывал бы за мелким». «Тоже вариант», — согласилась я. Мы уже дошли до нужного помещения и стали прощаться. Я лишь кивала в ответ на указания. Не позволять Ревалису лишнего, а то кое-кто останется без ушей. Не вляпываться в истории, не мотаться больше по реальностям и нереальностям. Быть хорошей девочкой, не варить свои адские зелья и не взрывать дворец князя и княгини Клайтонов. Не встречаться с разбойниками и пиратами, не прыгать с парашютом. И плевать, что у эльфов их не существует. Не свернуть себе шею, катаясь на Диане. И многое другое. Послушать Ивара, так я черт в юбке. А он, бедолага, только и успевает за мной приглядывать и разгребать последствия моих похождений и авантюр. Узнаю, что ты опять вляпалась в историю, посажу под замок. Лично договорюсь с магистром Новардом, чтобы без меня он тебя из школы и за ворота не выпускал. А с Аннушкой поговорю, чтобы она больше не смела отправлять тебя на такие опасные задания. Закончил свою речь Дырхан. Я скрипнула зубами, глядя в пол. Ну уж нет, никто меня ни под какой замок не посадит. И лишать себя приключений я тоже никому не позволю. Кира, я же беспокоюсь за тебя. Понял мое сердитое сопение Ивар. Я пока не могу уберечь тебя, ты еще учишься. Но как только... Нам пора. Решительно перебила я его и рванула к Мишке. «Увидимся в школе, как договорились, да? Перед началом занятий». Не обращая внимания на сопротивление мальчика, я отобрала у него Гаврюшу, чмокнула лемуру в нос и вручила хозяину. «До встречи!» Я помахала рукой Дырхану и лемуру и активировала амулет переноса, который мне прислал Ревалис. Мгновение темноты и дезориентации, и вот мы стоим на солнечной лужайке в изумрудном лесу. Фух, мой возглас облегчения слился с таким же вырвавшимся у Мишки. Словно из тюрьмы сбежали. Кира, как хорошо, что мы оттуда ушли. Я так боялся, что ты там останешься навсегда. С детской непосредственностью выпалил он. Во всем этом огромном замке и в городе единственный нормальный зверь, это Гаврюша. А от остальных прямо мороз по коже. Они страшные и давят, я даже дышать рядом с ними боялся. Ответить я не успела, так как буквально оглохла от вопля. «Кирюха!» И на меня налетел Ревалис, умудрившийся вывалиться из телепорта за ту минуту, пока мы говорили с Мишкой. «Ура! Кирюшка приехала!» «Ай, пусти, ушастый!» – заверещала я, когда это несносное создание закинуло меня на плечо и укусило за попу. «Риф, ты обалдел? Не смей кусаться, бешеный заяц!» «Ага, да я тебя сейчас съем, как морковку!» «Я тебя больше месяца в гости жду!» Гоготало и щекотало меня это чудовище, которое вроде как младший княжеский сын, а по факту жуткий хулиган. «Риф!» – пищала я, извиваясь от щекотки. «Пусти, паразит, я тебе уши оторву!» «Ха! Не догонишь даже на своей швабре! Я все лето тренировался!» «Риф!» – задыхаясь от смеха, провыла я. «Я не буду помогать тебе Леладису обижать, если не прекратишь, и не стану с тобой по ночам пирожные воровать с кухни!» «Ого, вот последняя уже серьезная угроза. Сдаюсь!» Меня поставили на землю, поправили одежду и пригладили волосы. «Вот же ты!» – погрозила я ему кулаком. «О, пацан, а ты чего тут делаешь?» – заметил мой друг хихикающего Мишку. «Ты чей? Родители где?» «Ох, Риф, это мой. Долгая история, но он мой подопечный. Я его законный опекун». «Да ладно!» – обалдел Ревалис. «Он же чистокровный эльф!» «Кто же мог отдать тебе несовершеннолетнего эльфа? Так не бывает в принципе. Даже если он осиротел, его бы из рода никто никогда не отпустил». «Так получилось», — развела я руками и в очередной раз пояснила. Он книгоходец, несколько лет назад провалился в книгу и потерялся, а я с ним случайно столкнулась в той реальности, куда Аннушка нас с Карлом отправила на практику. Я его отослала через нее к магистру Новарду, но родных мальчика найти не смогли. И вот, я его опекун по закону магических миров. «С ума сойти!» — почесал затылок младший княжич, рассматривая Мишку. А тот, сияя улыбкой, таращился в ответ. «Ну, привет, что ли?» — протянул руку Риф и осторожно пожал маленькую ладошку. «И как тебя зовут?» «Михалиндар Золотов», — с готовностью отозвался пацаненок. «Я не помню фамилию мамы и папы, но Кирина мне очень нравится. Она такая золотая, вот». «Северный пушной зверек», — вконец оторопел мой однокурсник. «Ага», — согласилась я. «А где Тимофей?» «Дома, Кирюх. Но это ведь жесть какая-то, ты же человек. И опекун несовершеннолетнего эльфа. Просто поверить не могу». «Да я сама в шоке», — фыркнула я, порадовавшись жаргону приятеля. Нахватался он от меня земных словечек. «И Мишка тоже, но деваться нам было некуда». «Мишка?» — моргнул Ревалис. «Это я», — гордо выпятила грудь ушастое чудо. «Михалиндар, Михаил, Миша, Мишка. Я Кирин Медвежонок, вот. А еще у нее есть медвежуть, это Карл. А про тебя я знаю, ты Кирин Зайчик». Ревалис еще раз озадаченно моргнул и совершенно неприлично загоготал. «Хорош ржать», — пихнула я его. «Ну куда там?» «Это надо срочно рассказать родителям», — отсмеявшись и вытерев выступившие слезы, простонал Риф. «Истерик у него, что ли?» «Идем уж, хозяйка зверинца, ты даже не представляешь, как попало». Во дворе очаровательного деревянного особняка Клайтонов красовался дуб, обвитый золотой цепью, на которой дремал черный кот. Я улыбнулась и спросила. «И как, кошак, прижился?» «Отлично, родители частенько выносят во двор кресло и слушают его истории, им очень нравится. Да и соседи оценили, регулярно напрашиваются в гости. Ну и мелюзга со всей округи прокрадывается через дырку в заборе, которую пришлось сделать специально для них, чтобы ограду не ломали. Им через ворота входить стыдно, видите ли. Кот им сказки рассказывает, мама делает вид, что ничего не замечает, а соседи готовы приплачивать, лишь бы их детям разрешали тут болтаться. Безопасно и интересно, никаких нянь не нужно. Этот кошак как зыркнет на мелких, шикнет. Так они ни звука не издают и сидят, как суслики, раскрыв рты. О, Мишка, будут у тебя новые приятели, пока гостим. Станете вместе слушать, что кот-сказочник рассказывает». «А в школе такой же», — звонко ответил мальчик. «Только там дерево больше. Кот огромный, и голая хвостатая тетенька сидит на ветке. У нее волосы синие». «Хм!» — кашлянула я и покосилась на весело скалящегося Ревалиса. Эта голая хвостатая тетенька была объектом постоянного паломничества всех парней ВШБ. Мы вошли в дом, и Рив завопил. «Мам! Пап! Кирюшка приехала!» Мишка от неожиданности подпрыгнул и вцепился в мою руку. Но тут же расслабился, когда из гостиной вышли пресветлые эльфы. «Леди Лориэль! Лорд Райдорис!» Просияла я и чуть поклонилась. «Кира, деточка!» — улыбнулась княгиня. «Рады вас видеть. Давно ждем, когда же вы навестите нас». «Кира?» — приветливо кивнул мне князь. «Мам, смотри, кого Кирюшка притащила. Представь, только она его опекун». Рив за плечо вытащил вперед Мишку и продемонстрировал родителям. «Как так?» — опешили оба взрослых эльфа. «Кира?» — брови леди взлетели к волосам. «Вы украли несовершеннолетнего эльфа?» «Да вы что?» — оскорбилась я. «Не, мам, тут такое дело». И Рив быстро выпалил рассказанную ему на полянке версию. «Надо разобраться. Пап, ты же наведешь справки? Так ведь нельзя оставлять. Кирёныш, конечно, классная, но ведь у него где-то родители». Пока шел разговор, Михалиндар выскользнул из рук Ревалиса, спрятался за мою спину и прижался, обняв обеими ручками. Князь с княгиней обменялись многозначительными взглядами, заметив передвижение малыша. «Кира, вы нам сейчас все подробно расскажете», произнес лорд Клайтон, приглашая всех в гостиную. «А что вы сами по этому поводу думаете?» «Надо искать его родителей, конечно же», ни секунды не сомневаясь, отозвалась я. «Я за ним прослежу в меру сил, но ведь это временно. Где-то его семья уже несколько лет сходит с ума от беспокойства». «Я рада, что вы это понимаете, Кира», с явным облегчением улыбнулась леди Лориэль. Вещи сейчас отнесут в комнату, приготовленную к вашему приезду. А пока мы пьем чай и беседуем, приготовят еще одну спальню для мальчика. Михалиндар, ты ведь погостишь у нас?» «Конечно», — важно кивнул Мишка. «Мне мама Кира о вас рассказывала. Она говорит, что вы очень хорошие, а зайчик — хулиган и проказник». «Эй!» — возмутился хулиган и проказник, но в ответ получил высунутый язык. «Мишка! Мухи подумают, что ты лягушка, раз такой длинный язык высовываешь. Налетят на него, и тебе придется их есть», — прошипела я и погрозила кулаком этому мелкому нахаленку. «Опять это мама Кира, да еще язык показывает». «Тьфу, тьфу!» — тут же скорчил брезгливую рожицу и начал отплевываться пацаненок. «Мама Кира?» — выцепила главное из нашего разговора княгиня. «Кира, дорогая, это вы попросили его так называть?» «Да нет, конечно же, он меня вообще сначала тетенькой звал, а теперь придумал это мама Кира». Я снова показала кулак довольному своей выходкой Мишке. «Леди, это я так решил», — звонко ответил мой подопечный. «Настоящая мама далеко, а Кира теперь моя вторая мама. Она сердится, что я так ее называю, но привыкнет. Просто ей нужно немного времени, чтобы осознать, что я теперь ее сын». Я бессильно застонала и прикрыла лицо ладошкой. Ну вот что с ним делать? Спустя время, когда мы все пообедали, ребенка отправили под присмотром одной из горничных и в компании Тимки, писца Ривалиса, лакомиться десертом и фруктами на лужайку к дубу. А мы переместились на веранду, где накрыли стол к чаю. Там я подробно рассказала о своей встрече с ушастым беспризорником и его историю. Поведала, что мне сообщил магистр Новорт, и о том, что мы с Карлом были вынуждены купить жилье и нанять экономку. «Да уж, неприятная история», — резюмировал князь. «Мы чем-нибудь можем вам помочь, Кира? Разумеется, мы займемся поисками через свои каналы. Только нужно будет взять образец крови мальчика и слепок ауры. Но это может занять долгое время». «Райдорис, но ты же понимаешь, что мы не можем все так оставить», — вмешалась княгиня. «Детям ведь нужно заниматься, у них третий курс. У Киры лекции, практика, серьезная нагрузка. Как она будет справляться с ребенком? Ведь Михалиндара пора начинать учить, как раз самый возраст. И потом, случается, что малыши болеют, а Кира человек и совершенно не разбирается в физиологии и здоровье эльфов». Я только кивала, как китайский болванчик, скрестив пальцы и на руках, и на ногах, и молилась всем известным мне богам, чтобы мама Ривалиса предложила то, на что я дико надеялась. «Кира, деточка, как вы смотрите на то, чтобы поселить вашего подопечного у нас?» Правильно понял жену князь. «Разумеется, вы останетесь его официальным опекуном, закон есть закон. А мы готовы подписать бумаги, что временно берем на себя обязательства по его воспитанию. Согласитесь, нам это будет легче сделать. Няня присмотрит, места у нас много. Но и учителя, разумеется, у нас здесь есть общая школа для всех детей. Там хорошие преподаватели, Леладис и Ривалис тоже в ней когда-то учились. Вы ведь не сможете дать ему знания, необходимые для эльфа мужского пола. Да любого эльфа». «Кира, соглашайтесь», — вмешалась леди Лориэль. «Поиски его родителей будут вестись, а пока мы за ним присмотрим. Вам ведь учиться еще 3 года, сами подумайте». «Ес», — мысленно возликовала я. «Я согласна», — выпалила, пока меня не начали уговаривать дальше. «На самом деле я собиралась просить вас о помощи. Его бы вообще на усыновление отдать в хорошую семью, если родные мама с папой так и не найдутся. В приют я его точно не отдам, а вот с усыновлением уже не получится, дорогая». Вдруг грустно улыбнулась леди. «Мы бы и сами могли его взять. Наши мальчики уже взрослые, а детей мы любим. Но видите ли, у нашей расы, у несовершеннолетних эльфов есть особенность. Даже не знаю, как вам объяснить». «Ой, да все просто», — влез Риф, который до того помалкивал, лишь внимательно слушал. «Кирюш, у Мишки где-то есть родные, но он их не помнит и оторвался. Как это, психоэмоционально оторвался, вот. А тебя он выбрал на замену, сам добровольно, и уже перенастроился на тебя. У него самый возраст, когда идут привязки. Малыши-то ничего не понимают, кто кормит и нянчит, тот и хорош. Родители сами окутывают их своими аурами. Так что, драгоценная моя подруга, ты теперь его мама Кира пожизненно, хочешь или нет?» Приятель полюбовался на мою вытянувшуюся физиономию и засмеялся. А леди Клайтон забила последний гвоздь в крышку моего гроба. «Лис прав, Кира. Это, увы, так. Михалиндар уже полностью перестроил свою ауру и психоэмоциональные каналы на вас. Вам это сложно понять, вы не эльф. Но теперь все прочие, кто бы его ни окружал в течение всей долгой жизни, будут просто друзьями, учителями, воспитателями, кем угодно, но не семьей. Ну, кроме будущих, любимой жены и детей, конечно. Мне больно это говорить, но даже родные, отец и мать, для него теперь лишь кровные родственники. «А как так?» — пролепетала я. «А вот так», — вздохнула леди. «Именно поэтому мы никогда не выпускаем малышей из семьи. Даже если они осиротели, велика вероятность, что они успеют перенастроиться на родных, а не на чужих». «Да ну погодите», — замахала я руками. «Не мог он так быстро. Меня сделали его опекуном чуть больше недели назад, а до того он столько скитался по Дарколе и потом еще 2 месяца жил в школе, пока мы с Карлом с практики не вернулись. Не успел бы он за несколько дней на меня так настроиться». «Кирюх, ну ты чего такая непонятливая?» — снова влез Ревалис. «Сама-то подумай, маленький ребенок был никому не нужен. Единственная цель — выжить. Ты его спасла. Потом пригрела, подписала бумаги, дала свою фамилию и официально заявила, что он теперь твой. И все, его на тебе закоротило. То никого не было столько лет. И вдруг вот она, та, кто защитила, дала кров, таскает его с собой. Да ты на ауру, мальчишки, посмотри. Там уже кокон из лазури и перламутрового золота». «И?» «Ауру мальчика я уже смотрела, буквально перед отбытием из межгорода. Правда, не специально, а он просто попал на глаза, когда я в магическом зрении накладывала защиту на входную дверь в наш с Карлом дом». «Да это твои лазурь, перламутр и золото!» — закатил глазищий приятель на мою непонятливость. «Ты так светишься, твоя аура! Он уже впитал в себя и обмотался ею. Понятно?» «Да?» — глупо удивилась я. «Ну надо же! Я-то сама свою ауру увидеть не могу, а оказывается... Вот ведь Тимофей мохнатый!» «Не поминай в суе моего фамильяра!» — возмутился Риф. «Взяли же моду!» В комнате повисла тишина. Я осмысливала услышанное и офигевала. Ревалис болтал ногой и ел пирожное, весело глядя на меня. А его родители деликатно давали мне время прийти в себя от шокирующих новостей. «Кира, так вы согласны?» — нарушила тишину леди Лориэль, когда с чаем было покончено. «Оставите нам мальчика на несколько лет, пока не сможете сами заняться им вплотную или пока мы не найдем его настоящих родителей. Мы позаботимся о нем. Это наш долг, как взрослых представителей его расы и правителей, пусть он даже не из нашей реальности». «Спасибо, с радостью», — еще раз подтвердила я свои намерения. «Вот и хорошо», — кивнул князь. «Я сегодня же подготовлю соглашение и подпишу его с нашей стороны, а вы как официальный опекун. Михалиндару пока не говорите. Пусть он сначала обживется и привыкнет, чтобы это не испугало его и не стало шоком, и он из упрямства не начал сопротивляться». «Ну все, с мелким разобрались», — подался вперед Ревалис, и его глаза загорелись предвкушением. «Рассказывай, где вы в этом году практику проходили? Что делали? Опять было что-то жутко интересное, да?» «Да», — улыбнулась я, — «Аннушка нам в этом году устроила нечто невероятное». Следующие пару часов я рассказывала о наших с Карлом похождениях в реальности Дарколь. Риф бурно реагировал, чуть не подпрыгивая на месте, эмоционально стенал и изображал гнев, что у них с Лолой была тоска смертная, а у меня... Его родители тоже с интересом слушали и задавали вопросы. Так мы и просидели на веранде до самого вечера. Пару раз забегал Мишка в компании Тимофея. Проверял, что я на месте, никуда не делась, забирал очередную тарелку с пирожными, которую ему подсовывала сердобольная леди Лориэль, и убегал обратно, на лужайку перед домом. Его сопровождала симпатичная улыбчивая горничная, которой мальчишка, похоже, пришелся по душе, так что я была спокойна. Потом я сообщила, что Карл купил дом для нас двоих, и мы привезли из другой реальности экономку. «Ух ты, круто!» — обрадовался Риф. «В гости будете приглашать? А комнат много? Мне можно будет у вас иногда оставаться?» «Риф, мог бы и не спрашивать», — фыркнула я. «Конечно же, мы будем вас всех приглашать в гости». «Ага», — важно покивал он, и, судя по хитрой мордашке, принялся строить грандиозные планы. «Так, погоди, Кирюх, а ты сюда сразу из межгорода? По времени не сходится». «Хм», — напряглась я и сцепила руки в замок. «Мы к Ивару ездили, он познакомил меня с родителями и прадедом, и мы там 2 дня побыли, а потом сбежали». «О как!» – удивился эльф и обменялся быстрым взглядом с матерью и отцом. «Тебя там обижали? Родители Ивара тебя плохо приняли, да? Из-за того, что ты незнатная и небогатая? Или потому, что ведьма?» «Нет, почти не обижали, тут другое. Он на мне жениться хочет!» Провыла я и вдруг неожиданно для себя самой зарыдала. Зайчик реально остолбенел от моей реакции. У него вытянулось лицо, уши стали торчком, а потом он бросился гладить меня по спине и утешать. «Кир, ну ты чего? Это же хорошо, да? Ивар тебя любит!» «Они такие страшные!» – захлебывалась я слезами. «А замок как тюрьма! Его мама меня возненавидела с первого взгляда, а прадед мне все рассказал. И она потом... Это ужас! Я там умру! Они меня в клетку хотят посадить и детей заставить рожать, пока двумя наследниками не обеспечу. У прадеда Ивара 10 дочерей и 2 сына. И Ивар сказал, что не позволит мне больше путешествовать, только в замке сидеть. И на Карла злится. Говорит, что мы напарники только временно, а потом...» «Эк тебя разобрало-то! Первый раз вижу, чтобы ты плакала!» Потерянно пробормотал Ревалис, начиная понимать причину моей истерики. «Кира, деточка!» — вложила мне в руку носовой платок леди Лориэль. «Но вас же никто не заставляет!» «Ага!» — икнула я. «Только я получила предупреждение, что Ивар меня не отпустит, он же Дырхан! И он браслет обручальный уже приготовил!» «А я не хочу!» «М-да». Однокурсник снова погладил меня по голове и присел передо мной на корточки. «Кирюш, не плачь. Не хочешь и не надо. Не дадим мы тебя в обиду». «Я сбежала. Испугалась, что он мне насильно его наденет, когда я откажу. Карла нет, он бы меня защитил». «Угу», — пошевелил ушами приятель. «Можно было бы, чтобы Карл с тобой официально обручился. Хотя нет, нельзя. Ивар его тогда точно убьет, он и так бесится, что вы с Карлом все время вдвоем проводите. А меня не убьет, с князем эльфов связываться дураков нет. Максимум морду набьет, но Тина вылечит». «Да вообще, о чем речь, я не понял. Ты, между прочим, пока что моя невеста». «Лис, милый», — позвала его княгиня, — «ты знаешь, где кольцо?»